Глава 21. Джеймс. Госпожа Удача сама выбирает себе любимчиков. Эту истину я осознал еще с детства, когда шатался по трущобам Лондона в попытке обчистить как можно больше карманов. Да, и как пират я убеждался в этом не раз. На протяжении многих лет я определенно был ее фаворитом, хотя порой она, как истинная женщина, отворачивалась от меня из-за моего равнодушия, но все равно возвращалась. Вот только ее нет со мной уже несколько месяцев, и я уже начал по ней серьезно скучать. Проблемы сваливались на мою голову одна за другой. Казалось, им нет ни конца, ни края. Но изюминкой на торте, конечно же, стала моя проклятая предстоящая женитьба, будь она неладна. В конце концов, я решил, что очень выгодно могу использовать свой будущий статус, как, к слову, и супругу. Я старался думать о том, что узнал от графа. Но мысли мои то и дело возвращались к чувственным губам одной прелестной занозы, которая смогла завести меня с полоборота. Какого черта я ее поцеловал? Чтобы сбить с нее спесь? Ну что за девица? Откуда она свалилась на мою голову? Почему сейчас? А сказки, которые она рассказывала Дилану, из будущего? Подумать только! Да чего же все-таки Дилан доверчивый малый? Но плясать под чужую дудку было не в моих правилах. Никогда. И эта свадьба не станет исключением. Обвести себя вокруг пальца я не позволю ни ей, ни графу. Именно эти мысли занимали меня, когда я открыл дверь паба и зашел вовнутрь. Пирса я заметил сразу. Его внушительную фигуру мог не заметить лишь слепой. И многие из подвыпивших посетителей якоря старались стать именно такими. Пирс, Хайрет, Чарльз и Фрэнсис были для меня чем-то большим, чем просто команда. Они были моими друзьями, с которыми мы прошли огромный путь от самых низов до устрашающих побережья пиратов. И пока я топтал английскую землю, Пирс оставался за главного и в мое отсутствие следил за порядком и дисциплиной на корабле. Я знал, что никто не посмеет ослушаться его приказа из-за страха почувствовать эти огромные кулаки на своей шкуре. Кроме Фрэнсиса, естественно. Этот щеголь не боялся ничего и никого. А его манерный стиль одежды часто становился предметом для шуток. Но сейчас их появление предвещало лишь проблемы. «Капитан!» — кивнул головой блондин, когда я уселся на соседний стул. «Рад видеть!» «Надеюсь, вы с Фрэнсисом!» Я кивнул в знак приветствия худощавому щеголю, сидевшему недалеко. «Не появились здесь просто потому, что соскучились!» «Где корабль?» «Там, где и обычно. Надежно спрятан». Пирс бросил на Фрэнсиса злой взгляд, и я без труда понял, что между ними опять пробежала черная кошка. Как, впрочем, и всегда. Талант Фрэнсиса понимать все по-своему, перефразируя каждую реплику. Судя по всему, в очередной раз выставил нового капитана легенды не в лучшем свете. Легкого кивка головы хватило для того, чтобы Фрэнсис поспешил присоединиться к нам. «Что за странное письмо мне передал Чарльз? О каком послании шла речь? И при чем здесь Хайрет?» — спросил я, взглянув на них. «После того, как вы высадились с Чарльзом на берег, чтобы вас залатали», — начал Пирс. «После того, как мы продолжили путь без вас и пришвартовались у пиратской бухты, нас настиг посыльный вашего брата», — перебил Фрэнсис и был тут же награжден гневным взглядом своего товарища. «Тиль был измучен и сказал, что за ним следили. Он так задержался, потому что пытался сбить преследователей со следа. Но так как вы уже были в Англии, мы решили подождать вашего возвращения, оставив измученного парнишку на корабле», — добавил Пирс. «Только когда от вас пришло письмо и вы сообщили о Дориане и о том, что задержитесь здесь, мы поняли, что в этом письме, возможно, содержится важная информация. И отправили Хайреда доставить вам письмо», — опять перебил Фрэнсис. «Потому что решили, что это послание должно быть в надежных руках». Дальше я слушал очень внимательно, несмотря на то, что они рассказывали наперебой. «Значит, команда отправила Хайреда передать мне последнее письмо брата. Но своего друга с посланием я так и не дождался. Команда была обеспокоена тем, что вчера я не явился на корабль, хотя Хайред должен был сообщить мне о том, что легенда появится в гавани». «Мы не знаем, где он, капитан», — закончил Фрэнсис. «Кое-кто из команды предполагает, что Хайред предал вас, и теперь мы все в опасности». Мой кулак с шумом опустился на стол. «Никогда мне такого не говори!» — прошипел, бросив презрительный взгляд. «Ты и Пирс лучше всех знаете, что это невозможно!» «Мы-то знаем!» — протянул Пирс. «Но в команде начались волнения. Никто не хочет быть повешенным из-за предательства». «Когда примерно Хайред должен был появиться здесь?» «Еще 2,5 недели назад!» «Если у него не возникли трудности, конечно. Перед тем, как отправить Хайреда к вам, мы допросили посыльного, решив, что он, возможно, что-либо видел в Золотом Дубе. Он что-нибудь поведал?» «Только то, что ваш брат был очень пьян, а в его комнате плакала леди. Парнишка видел ее, когда она пыталась выскочить в коридор. Но ваш брат, судя по всему, удерживал ее силой, потому что не позволил ей сбежать». «Дориан был с женщиной?» Вмиг оживился, понимая, что у меня появилась еще одна зацепка. «Да, капитан. Посыльный сможет ее описать? Мы пытались нарисовать ее портрет со слов юноши». Пирс бросил недовольный взгляд на товарища. «Но, как вы знаете, рисовать умеет только Фрэнсис. А с его любовью все понимать по-своему...» «Ясно», — вздохнул я и провел ладонью по лицу. «А где сейчас посыльный?» «Ждет вас в охотничьем домике. Мы решили, что вы, возможно, сами захотите с ним переговорить. Он хочет присоединиться к команде, капитан. Но решение, конечно, за вами». Я ломал голову, думая над тем, куда же мог пропасть Хайред, и что за женщина была с моим братом в тот злополучный вечер. В то, что Хайред мог нас предать, я не верил. И не поверю никогда. Слишком многое нас объединяло. И слишком часто мы спасали друг другу жизни, чтобы кто-то из нас привел в команду смерть. Мне не хотелось думать о плохом. Возможно, действительно просто возникли трудности в пути. «А вы нашли что-нибудь?» — поинтересовался Фрэнсис. «Пока нет, но у меня есть 2 подозреваемых», — ответил задумчиво, вспоминая то, что рассказал мне граф Д'Арье. «И завтра я выезжаю в Лондон, чтобы продолжить расследование. Чарльз сказал, что вы собираетесь пришвартоваться в Тихой гавани. Это правда?» — спросил Пирс, взглянув на меня с недоверием. «Нет. Вернее, да. Но это нужно мне для дела. Так вы вернетесь к команде? Один? Без жены?» «Разумеется». «Ай да капитан!» — оживились мужчины. «Мы не сомневались, что вы выкрутитесь. А девица хоть хороша, похожа на конюха». Усмехнулся, вспомнив своего чумазого Элиота. Но мысленно вновь вернулся к чувственным губам и стройной фигурке в сиреневом платье. «Возвращайтесь на корабль и двигайтесь в залив, где мы прятали товар. Подождем пару дней, «Если Хайрет к этому времени не вернется, отплывайте без него, а я займусь поисками». «Хорошо, капитан». «Ненавижу этих морских крыс», — оскалился Фрэнсис, вмиг потеряв свой лоск, и от этого вновь стал похож на озлобленного пирата. Я повернул голову, пытаясь понять, что стало причиной такой резкой смены настроения моего друга. Взгляд мой остановился на двух мужчинах. У одного отсутствовало ухо, а глаз второго прикрывала черная повязка. И я был уверен, что он носит ее просто для устрашающего вида. Наемники. Весьма известные в узких кругах. Поговаривали, что эти двое раньше тоже были морскими разбойниками. Но один неудачный бунт свел их пиратскую карьеру на нет. Они уселись за столик, заказав по кружке эля, и сразу же подключились к веселью, царившему в пабе. Интересно, они развлекаются или выполняют очередной заказ? Взгляд мой скользнул по переполненному пабу и остановился на двух скрюченных на полу худощавых фигурах, видневшихся под дальним столом. Пареньки попытались встать, но снова осели на пол. Я невольно усмехнулся, наблюдая за этой картиной. Да уж, напились знатно юнцы. Видно, совсем недавно в морском деле. Но улыбка моя слетела с лица, когда один из них нагнулся пониже и выглянул из-под стола. «Тысяча чертей! Опять она!» И снова этот мальчишеский наряд и проклятая шапка. Элизабет наблюдала за наемниками, а потом повернула голову в мою сторону. «О, эти испуганные голубые глаза! Обожаю эту реакцию своей невесты. Как маленький испуганный кролик, которого, по ее мнению, я должен непременно съесть». Я едва пошевелил пальцами, приветствуя свою невесту, и послал ей чарующую улыбку, обещавшую немало проблем. Аккуратный ротик, способный наговорить мне кучу гадостей, приоткрылся от удивления, и она тут же юркнула обратно под стол. «Вот ведьма! Ей-богу, она станет моим кошмаром! Нутром чувствую! Не видать мне спокойствия!» Я продолжал следить за маленьким спектаклем, который продолжался на полу паба. Девица начала быстро дергать своего сообщника за рукав, привлекая его внимание. Но когда под столом мелькнул рыжий кудрявый чуб, я был готов заорать во весь голос. «Разрази меня гром, Дилан! Нет, ну что за парочка?» Спелись, смотрю, знатно. Но в последний момент взял себя в руки и решил посмотреть, как они станут выпутываться из этой ситуации. И что же она сейчас скажет в свое оправдание? Опять развлекалась? Снова стало скучно? 2 минуты спустя я чуть не прыснул со смеху, когда эта неразлучная парочка, шатаясь и держась друг за друга, поднялась на ноги. Они медленно двинулись в сторону двери, навалившись на друг друга, словно 2 закадычных приятеля. Моя заноза играла свою роль с талантом пройдохи и пьяницы. Определенно, талантливая девица. Интересно. На супружескую постель ее умения тоже распространяются. Сейчас они совсем не выделялись из подвыпившей толпы моряков. И зачем она устроила этот спектакль, если без сомнения увидела мое приветствие? Дилан наигранно споткнулся и навалился на дверь, и под его весом она тут же распахнулась. Мое курносое проклятие бросило напоследок испуганный взгляд, судя по всему, боясь преследования, и исчезла в темноте вместе со своим сообщником. Проклятье! Теперь я понял, почему граф де Арье решил отдать свою дочь в жены пирату. Это как надо было достать собственного отца, чтобы он решился на такой шаг? Хотя старик и не скрывал того факта, что его интересовала финансовая сторона вопроса. И я понимал, почему. Скоро я навсегда покину Англию, и меня обвинят погибшим, если не повесят раньше. И Элизабет станет состоятельной вдовой. Надо признать, старый плут все продумал, кроме одного. Того, что он связался с пиратом. «Дьявол!» Процедил сквозь зубы и поспешил к выходу. В то, что это совпадение или снова ее развлечение, я не верил. Моя невеста определенно за мной следит. И теперь я не успокоюсь, пока не вытрясу из нее правду. И даже самые страстные поцелуи не помогут ей сменить мой гнев на милость.